предельная норма замещения. Люди идут на компромиссы, когда делают выбор между двумя, тремя или большим числом товаров. И кривые безразличия могут помочь прояснить такие компромиссы. Кривая безразличия на рисунке 3.5 иллюстрирует это. Перемещаясь от набора потребительских товаров А к набору Б, мы видим, что потребитель готов отказаться от 6 единиц одежды, чтобы получить 1 единицу продуктов питания. Однако, двигаясь от набора Б к набору С, он готов поступиться лишь 4 единицами одежды, чтобы получить дополнительную единицу продуктов питания. Примечание диктора. Далее на странице 73 следует рисунок 3.5 «Графическое построение предельных норм замещения». Конец примечания. Страница 74. При передвижении от С к Д он откажется только от 2 единиц одежды ради 1 единицы продуктов питания. Чем больше одежды и меньше пищи потребляет человек, тем больше он готов отказаться от одежды или ради продуктов питания. Аналогичным образом, чем большим количеством продуктов питания человек располагает, тем меньшим количеством одежды он готов пожертвовать, чтобы получить больше пищи. Эта модель отражает тот факт, что большинство потребителей получают все меньше и меньше удовлетворения по мере потребления ими все большего и большего количества любого товара. В целом, объем дополнительных потребностей, которые потребитель удовлетворяет при большем потреблении определенного товара, снижается, когда общий объем потребления растет. Таким образом, кривые безразличия имеют выпуклую форму, то есть вогнутую вовнутрь. При выпуклых кривых безразличия потребитель предпочитает сбалансированный набор потребительских товаров набору, который содержит только один вид товаров. Чтобы количественно определить объем некоторого товара, которым потребитель готов пожертвовать ради другого, мы используем меру, названную предельной нормой замещения. Предельная норма замещения МРС продуктов питания F одежды C представляет собой максимальное количество одежды, от которого готов отказаться человек, чтобы получить одну дополнительную единицу продуктов питания. Ради единообразия на протяжении всей книги примем МРС как выражение количества товаров, нанесенного на вертикальную ось, от которого надо отказаться, чтобы получить одну единицу товара, помещенного на горизонтальной оси. Таким образом, мы обозначаем изменение в одежде знаком дельта С, изменение в продукты питания знаком дельта F. Предельная норма замещения может быть выражена как минус дельта С, деленное на дельта F. Отрицательный знак вводится, чтобы предельная норма замещения была положительным числом. Дельта С всегда отрицательна. В результате предельная норма замещения в любой точке равна по абсолютному значению тангенсу угла наклона кривой безразличия в этой точке. Однако тангенс угла наклона отрицательный, поскольку речь идет о компенсации уменьшения одного товара увеличением другого, тогда как для удобства МРС выбирается положительным. Чтобы увидеть, почему кривые безразличия должны быть выпуклыми, рассмотрим, как изменяется предельная норма замещения при движении вдоль кривой безразличия. Страница 75. Двигаясь от набора потребительских товаров А на рисунке 3.5 к набору Б, мы замечаем, что МРС питания F одежды C представляет собой минус дельта C дробь дельта F равно минус, скобка открытая, минус 6, скобка закрытая, дробь единица равно 6. Однако, когда мы начинаем с набора B и двигаемся от B к C, МРС снижается до 4. Сравнивая точки C и D, находим, что МРС равняется 2 в точке D, а при движении от точки D к E МРС оказывается равным 1. Мы видим, что по мере увеличения потребления продуктов питания уменьшается абсолютное значение угла наклона кривой безразличия и снижается МРС. Таким образом, уменьшение предельной нормы замещения, то есть выпуклая форма кривых безразличия, является важной характеристикой потребительских предпочтений. Формы кривых безразличия могут указывать на различные степени желательности замены одного товара другим. Рассмотрим, например, предпочтения Филиппа и Джейн в потреблении сока и безалкогольных напитков на рисунке 3.6. На рисунке 3.6а кривые безразличия Филиппа показывают относительно низкую и убывающую предельную норму замещения безалкогольных напитков соком. Он готов отказаться от очень небольшого количества сока ради других безалкогольных напитков. Очевидно, что Филипп оказывает сильное предпочтение соку, на которое особенно не влияет его потребление безалкогольных напитков. На рисунке 3.6b показаны предпочтения Джейн. У нее высокая предельная норма замещения безалкогольных напитков соком. Если бы Джейн совсем не любила сок, ее кривые безразличия представляли бы прямые вертикальные линии. Примечание диктора. Далее на странице 75 следует рисунок 3.6. Графическое выражение индивидуальных различий в предпочтениях. Конец примечания. Страница 76. Аналогичным образом, если бы Филипп был равнодушен к безалкогольным напиткам, то кривые безразличия у него были бы прямыми горизонтальными линиями. Пример 3.1. Конструируя новый автомобиль. Предположим, что вы один из руководителей автомобильной компании и должны запланировать выпуск новых моделей машин, намеченных к продаже на рынке в ближайшие несколько лет. Если вы поручили провести изучение рынка, важнейшими критериями будут два признака автомобиля – его дизайн и технические данные, например, скорость и простота в обращении. Чем лучше модель и технические данные, тем выше и спрос на машину. Однако конструктивные изменения во внешнем виде и технических характеристиках новой машины стоят денег. Как учитывать каждый признак? Ответ на этот вопрос зависит не только от издержек производства, но и от потребительских предпочтений относительно тех или иных характеристик машины. При разработке новой модели решающую роль играет изучение этих предпочтений. Один из способов такого изучения – опрос потребителей, в ходе которого предлагается на выбор несколько моделей разных уровней дизайна, от простой и относительно некомфортабельной до усложненной и отделанной плющем и технических характеристик. Если исследование хорошо продумано и подготовлено, можно убедиться, какое из двух свойств предпочтительней и, что еще более важно, до каких пределов интервьюированные люди готовы пожертвовать одним качеством в пользу другого. Предположим, большинство людей имеет предпочтения, показанные на рисунке 3.7а. Они предпочитают технические характеристики дизайну до такой степени, что готовы значительно пожертвовать дизайном ради лучших технических свойств автомобиля. Сравните это с рисунком 3.7b, который показывает предпочтение значительно меньшей части населения. Эти люди предпочитают внешний вид техническим усовершенствованием и готовы смириться даже с низким пробегом ради красоты дизайна. Зная уровень затрат на обеспечение каждого из параметров, хороший руководитель может выбрать модель, которую необходимо выпустить на рынок в следующем году. Именно так действовал Ли Якока в компании Ford в 1969 году. Примечание диктора. Далее на странице 77 следует рисунок 3.7. Графическое выражение предпочтений по атрибутам автомобиля. Конец примечания. Якока верил, что рынку нужна машина, которая заинтересовала бы состоятельных и независимых молодых американцев. Якока позаимствовал дизайн такой машины у своего товарища по работе Дональда Фрея. Якока и Фрей сконструировали машину своеобразного дизайна, которую можно было бы производить с меньшими затратами, чем другие модные машины, такие как Corvette фирмы General Motors. В итоге появился Ford Mustang, имевший непревзойденный успех на рынке. В первый же год было продано свыше 480 тысяч мустангов, и это дало Форду сотни миллионов долларов прибыли.